проследив за его взглядом, вежливо поинтересовалась. «Вы хотите приобрести дрель?» «Хотел бы», — не стал скрывать Чапай. «Но не приобрету. Цены у вас безбожные». «Но у нас бренд «Лучшие производители», — попыталась оправдаться продавщица. «Тщетно». «Бесы твои производители! Нету православной церкви таких деньжищ, чтобы всякие бесовские хитрости по безбожным ценам покупать. Вот и думай теперь, ломай голову, как же мне без дрели сделать полезное дело». «Могу предложить ручную, отечественного производства. Стоит недорого». «Сие неразумно», — возразил Чапай. «Сама-то подумай, как честному человеку сверлить руками, когда под сверлом все дергаться будет. Да еще и ор, увечимый ирод, может затеять пригнуснейший». «Какой ор?» — не поняла девушка. «Ох и горе нам!» — вздохнул рыцарь. «Мрет русский язык, мрет! Он бы только юбки покороче цеплять, кои в прежние времена гулящие женки за место нижних поддевать скоромились, не то что в открытую эдакую срамоту носить. А как русское слово услышите, так тотчас бельма свои приглупейшие выпучиваете. Все вам презентации да мастурбации». «Я...» «Не спорь со святым отцом», — нахмурился Чапай. «И это, паяльник мне дай». «Вам какой?» — поспешно спросила девушка. «Ох и дура! Ну какой еще может быть паяльник? Электрический вестимо». «Да я понимаю, чуть не плачу», — заявила продавщица. «Но они разные, на 40 ватт, 60, 100, есть...» «Хватит сорокой трещать, мне любой подойдет, лишь бы в жопу без помех пролез. И чтобы недорогой, наша церковь не богата». Девушка в полной прострации достала первый попавшийся паяльник. Да, этого клиента она запомнит надолго и будет очень часто о нем вспоминать. Жаль, что не всякий в такое поверит. Спрятав покупку в бездонном кармане рясы, Чапай покинул магазин, направившись на поиски нужного дома. Запутавшись в хаосе тесного квартала, он обратился к бабушкам, сидящим у одного из подъездов. «Благослови вас Бог, старушки! А не подскажете ли, есть ли на белом свете дом 68 и где его найти?» «Батюшка, а куда ж ему деться? Вон прямо идите, за углом налево первый дом и будет 68-й». «Спасибо вам, и дай Бог здоровья». «Ой, батюшка, а что там случилось? Умер кто?» «Пока нет, но все в руках Божьих», — уклончиво ответил Чапай и последовал в указанном направлении. К дому номер 68 рыцарь подошел окольными путями, издалека оценив диспозицию. Он легко вычислил, что нужная ему квартира располагается во втором подъезде, но сам направился к первому. Подозревая всех и вся, Бровкин почти не сомневался, что его здесь караулят головорезы ордена, а раз так, не стоит облегчать им задачу. Подойдя к двери подъезда, Чапай сделал вид, что нажимает на кнопки, сам же без особого напряжения применил свою телекинетическую силу. Механизм был простенький, до тюремных ему очень далеко. Подобные поделки рыцарь мог открывать десятками, безо всяких признаков усталости. Зайдя в подъезд, он, игнорируя лифт, поднялся на последний этаж. Аналогичным образом справившись с дверью на крышу, Бровкин прошел по ней к соседнему входу, пригибаясь, чтобы его не заметили из соседних домов. Через минуту Чапай был во втором подъезде. Спустившись к нужной квартире, он некоторое время прислушивался, прижав ухо к замочной скважине. Не услышав ничего подозрительного, посмотрел на показания счетчика, убедился, что электропотребление жилища крайне незначительно. Судя по всему, там просто работают бытовые приборы в режиме ожидания. Справившись с замком, Бровкин внимательно осмотрел дверную коробку и, не обнаружив датчиков сигнализации, прошел в прихожую. Обойдя квартиру, Чапай убедился, что она пуста. Более того, у него возникло стойкое ощущение, что хозяина здесь не было уже не менее суток. Забытый хлеб на столе засох, а грязная посуда в раковине покрыта окаменевшими остатками еды. И вообще над всем витал дух заброшенности. Кроме того, рыцаря заинтересовал элегантный чемодан в спальне. В нем оказался набор странствующего джентльмена, мужская одежда и гигиенические принадлежности. Из кармашка на крышке рыцарь извлек художественную книгу на английском языке, а следом вытащил загранпаспорт гражданина Великобритании. Раскрыв его и полистав, Бровкин задумчиво буркнул под нос. «Здравствуй, Робинсон. Тебя я здесь встретить не ожидал. Ну ничего, что не делается, все к лучшему». Оставив чемодан в покое, Чапай осмотрел кухонные принадлежности, но ни один из ножей ему не приглянулся.